Глава 12. Утренний холод вползал под овчинное одеяло и студил расслабленное сном тело. Джамуха в полудреме придвинулся к теплому боку жены, поправил одеяло, но заснуть уже не мог. В дымнике юрты голубело небо, и капелькой дрожала угасающая звезда. Дверной караульный ходил вокруг юрты и гнусаво пел про то, что длинная ночь прошла благополучно, высокородного Наёна и его золотую хатун никто не украл, на курень никто не напал. Скоро он пойдет домой, будет есть сыр, запивая его кислым молоком, разговаривать со своими сыновьями и женой, а потом заснет. Уржина лежала на спине, глаза плотно закрыты, дыхание колеблет завиток шерсти одеяла, подтянутого к подбородку. Прядь длинных черных волос пересекала лицо. Джамуха взял прядь, толкнул кончик в нос Уржине. Она громко чихнула, открыла глаза. — Вставай, золотая хатун! Поеживаясь от холода, она поднялась, разожгла очаг. Юрта наполнилась запахом дыма аргала. Джамуха любил этот запах и сухое тепло очага. Лежал, блаженно потягиваясь, слушал, как взвизгнула собака. Караульный уже не пел, ходил, покашливая, что-то бормоча себе под нос. «Караульный!» Дверной полог поднялся, холодный воздух вкатился в юрту, смешался с дымом и устремился вверх. На смятой траве на земле перед юртой лежал седой иней. Караульный, сгибаясь, переступил через порог, склонился еще ниже, кланялся. — Закрой полог. Можешь идти и есть свой сыр и пить молоко. Но если еще будешь по утрам будить меня песнями, иди. Пошли моего брата Тайчара сюда. Джамуха встал, накинул на плечи халат, сел к очагу, поставив босые ноги к горячим камням. Над огнем в низком широком котле жарилось мясо. На маленький коротконогий столик Уржине поставила две чаши с кумысом и медную тарелку с желтоватыми лепешками сушеных молочных пенок с нежно-белым рассыпчатым творогом. — Ешь. — Я подожду мяса. — Наваливайся на белую еду. Белая еда — молочная пища. Скоро ее будет совсем мало. Уржине помешала шипящее, дразнящее, пахнущее мясо, подцепила кусочек, обжигаясь, разжевала. — Скоро будет готово. — Не люблю я осень. А еще больше зиму. Холодно, ночи длинные. Зиму и я не люблю. Осень — другое дело. Пришел Тайчар, сел к столику, скрестив ноги, достал нож. — Ну, я готов. — Есть, что ли? — усмехнулся Джамуха. — Есть, братишка, все всегда готовы. Джамуха любил своего младшего брата. Горячий, дерзкий, он ничего на свете не боится, настоящий степной удалец. А крепнет, войдет в силу, будет хорошей опорой. Тайчар, я вчера видел пролет гусей. Возьмем 3-4 нукеров и поедем на озера. — А меня оставляешь? — спросила Уржине. — Возьмем и тебя, но больше никого. Хочу отдохнуть от людей. Эх, добыть бы где кречетов, таких, как у хана Тагорила. Что может быть лучше охоты с ловчей птицы? — И без кречетов настреляем, — сказал Тайчар. Отломил кусок лепешки, запихал в рот. — А мы разве не кочуем? — О какой кочевке говоришь? — От Белгутея слышал. — Завтра кочуем на зимние пастбища. Шаман гадал на внутренностях барана и нашел, что этот день благоприятный. Вот как? Перекочевка? Вдруг рассердился. Уржине, сколько я буду ждать мяса? Шаман. Опять этот шаман. и с ним Темуджин. Прежде чем выбирать день для перекочевки на зимнее пастбище, могли бы поговорить с ним. Или его слово для Темуджина уже ничего не значит? И это Анда. Уж не считает ли названный брат, что стал владетелем и его племени? Слух идет, что Анда со своими родичами много говорил о хане Хабуле, о хане Амбахае. Ему же об этом ни слова. Вот тебе и одна душа, одна судьба. Просил есть, а сам сидишь, — с обидой сказала Уржене. Мясо стояло на столике. Обжаренные кусочки, присыпанные перьями дикого лука мангира, слегка дымились. Но есть ему расхотелось. Мясо показалось слишком жестким и чрезмерно жирным. — Так собираться на охоту или нет? — спросил Тайчар. — Подожди. Он оделся в свой лучший халат, прицепил к поясу нож с серебряной цепочкой, вышел из юрты. Солнце уже растопило иней, трава и земля были мокрыми, как от летней росы. В юрте Темуджина полукругом по правую и левую руку от хозяина сидели Даритая Чигин, Сачабики, Борчу, Джелме, младшие братья Темуджина, шаман и какой-то незнакомый Джамухи молодой парень со строгим не по возрасту лицом. Борчи Шенкур, суетливо расторопный, услужливый, черпаком доставал из катки, сшитой из воловьей кожи, тарак и подливал в чаши гостей. Борте сидела у очага и кормила грудью сына Джучи. Темуджин подвинулся, освобождая место рядом с собой, и пригласил Джамуху. Но Сачабики вроде бы ненароком передвинулся на освобожденное место. Не хотел сидеть ниже Джамухи, и Джамуха не пошел к ним, присел у очага рядом с Борте. Я только что поел. Анда, видишь, какой нукер ко мне пришел? Темуджин показал на строгого парня. Это брат Джелме Чаурхан Субедей, сын одного из мудрейших людей. Жаль кузнеца Джерчаудая. Если бы он пожил еще немного, увидел бы, что я его желание исполнил. Джамуха смотрел на Темуджина. Анда весел, доволен. Таким он бывает всегда, когда к нему приходят из чужих куреней крепкие и сильные парни. У него какая-то ненасытная жадность на людей. Кажется, всех бы подвел под свою руку. На что-либо другое он не жаден, с легким сердцем может отдать все. Недавно его нукеры отогнали от татар табун лошадей. В этом табуне оказалась чалая кобылица редкой красоты и резвости. У Джамухи разгорелись глаза. Темуджин заметил это. Подал аркан. «Лови! Твоя!» Джамуха был удивлен. Будь на месте Темуджина, он сам ни за что бы не отдал кобылицу. Щедр Анда, надо сказать. Не только с ним, даже для простого нукера ничего не пожалеет, если нукер сумеет угодить ему. Чем угодил этот парень Темуджину? Сын кузнеца молод. Ну, брат Джелме, так это немного, чтобы приблизить его к себе, посадить рядом с наенами. А что, если попросить у Темуджина парня? Отдаст или нет? Если не отдаст, разве он Анда? Темуджин, из парня получится хороший нукер, добрый спутник в дороге. Острый меч в нападении и крепкий щит в отступлении. Подари мне парня. Анда Джамуха. Чурхан Субедей завещан мне мудрым Джарчиудаем. Так могу ли отпустить его вопреки завету старого человека? Джамуха кивнул. Правильно. Все правильно. Никому ни одного воина не уступит Анда. Далеко. Устремился своими мыслями. Но не слишком ли далеко? И не слишком ли рано возвел себя в большие владетели? Не слишком ли низко ценишь его, Джамуху? Видно, мало знаешь, что ж можно и образумить. Было время, он и самого хана Тагарила умел заставить делать то, что хотелось. Маленький Джучи чмокал губами, тиская ртом грудь матери, косо смотрел на Джамуху. Уж и сыном обзавелся Анда. Во всем ему везет. Хотя везение ли это, еще неизвестно. Волосы-то у мальчика все-таки черные, а не рыжие, как уверял Темуджин. «Анда, ты нас совсем не слушаешь», — громко сказал Темуджин. «Мы говорим о том, где лучше поставить на зимовку курени». «Иди ж ты, вспомнил. А сами, наверное, все решили. Пусть будет по-вашему». Но ты, Анда мой, должен понять, что так люди, уважающие друг друга, не делают. Мне все равно, Темуджин, возле гор остановиться или у речки поселиться. Понятно, что для Джамухи было далеко не все равно, куда кочевать. Этим он хотел сказать другое. Он предупреждал Темуджина: смотри, Анда, у меня кочевых путей много. Могу и не следовать за тобой. Я без тебя проживу, а ты без меня едва ли. Но Темуджин не мог или не захотел понять скрытого смысла его слов. Насторожился на одно мгновение, однако тут же заговорил о чем-то другом, ссача бики. Зато Борте, видимо, почувствовала, что не все здесь ладно. Как-то странно, недоверчиво и одновременно со скрытым высокомерием посмотрела на Джамуху. Очень уж много мнит о своем муже. Забыла, кто ее вытащил из постели меркитского воина. Джамуха вернулся в свою юрту. Тайчар уже ушел, велел Уржене позвать его и ближних нукеров. Поджидая их, крупными шагами мерил мягкий войлок. Столько светлых надежд связывал с Андой, и все это рухнуло, развалилось в труху, как сгнившее на корню дерево. Обидно было и то, что сам невольно помог Темуджину. Если бы сразу после того, как разбили меркитов, отделился от него, не смог бы он собрать вокруг себя столько людей. Своим присутствием укрепил его стан. Но, может быть, и сейчас еще не все потеряно. Телега легко катится, пока все колеса на месте. Убери хотя бы одно, стоять ей на месте.